Умывался ночью на дворе. Твердь сияла грубыми звездами. Звездный луч, как соль на топоре, стынет бочка с полными краями. На замок закрыты ворота, и земля по совести сурова. Чище правды свежего холста вряд ли где отыщется основа. Тает в бочке, словно соль звезда, и вода студенная чернее. Чище смерть, соленая беда, и земля правдивей и страшнее. 1921 год.